самой художественной ткани у Пушкина, воплощающей в себе тайну его гения и личности, о чем так великолепно писал Вяземский в статье о Бахчисарайском фонтане. Цвет местности сохранен в повествовании со всею возможную свежестью и яркостью. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чувствах, в слоге. В поэме движения много. В раму, довольно тесную, вложил он действие, полное не от множества лиц и сцепления различных приключений, но от искусства, с каким поэт умел выставить и оттенить главные лица своего повествования. Действие зависит, так сказать, от деятельности дарования. Слог придает ему крылья или гирями замедляет его. В творении Пушкина участие читателя поддерживается с начала до конца. До этой тайны иначе достигнуть нельзя, как заманчивостью слога. Сердечно поблагодарив Вяземского за столь замечательную статью, Пушкин вступил в спор с Вяземским, поскольку Вяземский более ценил поэтов за их принадлежность к тому или иному литературному направлению. Этот принцип безоговорочно отвергался Пушкиным. По его мнению, достоинства поэта определяются не столько теоретическими убеждениями, им разделяемыми, сколько природой дарования его и тем, как он относится к своему дарованию. В первую очередь этим вопросом и была занята мысль Пушкина относительно самого себя.